Глава 67. Легкий двухмоторный самолет бизнес-класса Cessna компании NetJets вылетел из аэропорта Тосиньяна и, преодолевая зону турбулентности, взял курс на Венецию. Находившаяся на его борту доктор Элизабет Сински не замечала воздушных ям и рассеянно крутила в руках амулет, уставив в иллюминатор невидящий взгляд. Ей перестали колоть успокоительное, и теперь она вновь обрела способность ясно мыслить. В соседнем кресле расположился агент Брюдер. Он молчал, видимо, пытаясь осмыслить столь неожиданный поворот событий. «Все перевернулось с ног на голову», — подумала Сински, все еще не до конца веря в произошедшее. Полчаса назад они влетели в аэропорт, чтобы перехватить Лэндона, когда он будет садиться на частный самолет. Однако профессора там не оказалось, а возле трапа пустого самолета нетерпеливо прогуливались, поглядывая на часы, два пилота. Роберт Лэндон так и не появился. А потом раздался телефонный звонок. В это время Сински по-прежнему находилась на заднем сиденье черного фургона. Агент Брюдер влез в фургон и, не скрывая, что абсолютно сбит с толку, протянул ей телефон. «С вами хотят срочно поговорить, мэм». «Кто?» — спросила она. «Меня просили передать, что для вас есть срочная информация о Бертране Зобресте». Она схватила телефон. «Это доктор Элизабет Сински». «Доктор Сински, мы с вами никогда не встречались, но моя организация помогала Бертрану Зобресту скрываться от вас на протяжении последнего года». Сински резко выпрямилась. «Кем бы вы, черт возьми, ни были, но вы помогали преступнику». «Мы не сделали ничего противозаконного, но не в этом. Еще как сделали!» Мужчина на другом конце глубоко вдохнул и заговорил подчеркнуто тихо и спокойно. «У нас с вами еще будет возможность обсудить этичность моих действий. Вам обо мне ничего не известно, но я о вас знаю очень много. Мистер Зобрист щедро оплачивал мои услуги, чтобы ни вы, ни ваши люди не нашли его на протяжении последнего года. Сейчас своим звонком я нарушаю строжайшее правило, мной уже установленное. И все же я считаю, что у нас нет другого выхода, кроме как объединить усилия. Боюсь, что Бертран Зобрист мог сделать нечто ужасное». Сински терялась в догадках, кем был этот человек. «И вы это поняли только сейчас?» «Да, именно так. Только сейчас». Казалось, он говорил искренне. Сински попыталась прояснить ситуацию. «Кто вы?» «Человек, который хочет помочь, пока еще это возможно. У меня есть видеоролик, записанный Бертраном Зобрестом. Он просил меня обнародовать его завтра». «Я думаю, что вы должны его посмотреть немедленно». «И о чем в нем говорится?» «Не по телефону. Нам надо встретиться. Откуда мне знать, что я могу доверять вам?» «Я скажу вам, где сейчас находится Роберт Лэнгдон и почему он так странно себя ведет». Вздрогнув при упоминании Лэнгдона, Сински с изумлением выслушала невероятный рассказ. Ее теперешний собеседник целый год действовал заодно с ее врагом, но, слушая подробности, она чувствовала, что его словам можно верить. «У меня нет выбора, кроме как согласиться». Совместными усилиями они быстро реквизировали самолет, так и оставшийся невостребованным. Сински и люди в черном направились на нем в Венецию, куда, по данным звонившего, Лэндон и его спутники должны были прибыть с минуты на минуту на поезде. Чтобы связаться с местными властями, было уже слишком поздно, но звонивший утверждал, что знает, куда направляется Лэнгдон. Площадь Святого Марка? При мысли о том, какие толпы людей находятся на этой вечно заполненной народом площади, ей стало не по себе. «Откуда вам это известно?» «Не по телефону», — снова сказал мужчина. «Но вы должны знать. Лэнгдон не подозревает, что путешествует в обществе очень опасного человека». «Какого?» — не удержалась от вопроса Элизабет. «Этот человек — доверенное лицо Зобреста». Ее собеседник тяжело вздохнул. «Я тоже ему доверял, как выяснилось, напрасно. Я думаю, что сейчас он представляет весьма реальную угрозу». Пока их самолет летел в венецианский аэропорт Марко Поло, Сински размышляла о Роберте Лэнгдоне. «У него амнезия? И он ничего не помнит?» От этой неожиданной новости, хоть и многое объяснявшей, она вновь почувствовала вину за то, что втянула видного ученого во всю эту историю. Я не оставила ему выбора. Почти два дня назад, когда Сински привлекла Лэндона к работе, она даже не дала ему возможности забрать из дома паспорт. Она договорилась, что его беспрепятственно пропустят в аэропорту Флоренции как специального представителя Всемирной организации здравоохранения. Когда Си-130 ВОЗ набрал высоту и взял курс на восток над Атлантикой, Элизабет обратила внимание, что сидевший рядом профессор плохо выглядит. Он не отводил взгляда от абсолютно глухой стены фюзеляжа. «Профессор, в этом самолете нет иллюминаторов. Раньше это был военный транспортный самолет». Лэндон повернулся к ней, и на лице у него не было ни кровинки. «Да, я обратил на это внимание, как только поднялся на борт. Мне нехорошо в замкнутом пространстве. И вы стараетесь представить, что смотрите в воображаемое окно?» Он смущенно улыбнулся. «Что-то вроде этого. Посмотрите-ка лучше сюда». Она вытащила фотографию своего долговязого противника зелеными глазами и положила перед ним. «Это Бертран Зобрист». Она уже успела рассказать ему о своем столкновении с Зобристом в Совете по международным отношениям, его одержимости уравнением демографического апокалипсиса, пространных рассуждениях о благотворительности черной чумы и, что хуже всего, исчезновении год назад. Но как может столь известный человек скрыться из виду так надолго? Ему помогали. Причем профессионально. Не исключено, что на правительственном уровне какого-нибудь государства. Но какое правительство станет попустительствовать созданию вируса чумы? Одно из тех, что стремятся раздобыть ядерное оружие на черном рынке. Не забывайте, что эффективный вирус чумы является идеальным биологическим оружием и стоит огромных денег. Зобрист мог запросто ввести своих партнеров в заблуждение и заверить, что его детище имеет ограниченный радиус действия. Только он сам представлял истинные масштабы поражающего эффекта своего детища. Лэндон задумался. К тому же, продолжал Исински, Зобристу могли помогать не из-за власти или денег, а его единомышленники. У него было немало сторонников, готовых ради него на все. Он был настоящей знаменитостью. Кстати, не так давно он выступал даже в вашем университете. В Гарварде? Сински вынула ручку и написала сбоку фотографии букву «Ч» со знаком «плюс». «Вы хорошо разбираетесь в символах», — сказала она. «Узнаете этот?» «Ч плюс», — пробормотал Лэндон, неуверенно кивая. «Да? Несколько лет назад плакаты с ним были развешаны по всему нашему университетскому городку». Сински хмыкнула. «Это были афиши саммита «Человечество плюс» 2010 года, крупнейшей в истории встречи сторонников трансгуманизма. Ч-плюс является символом движения трансгуманистов». Лэндон наклонил голову, стараясь припомнить, где мог встречать такой знак. «Трансгуманизм», — пояснила Сински, — «это движение интеллектуалов, своего рода философия, которая весьма быстро приобретает популярность в научном сообществе. И ее суть сводится к тому, что люди должны использовать новые технологии для преодоления слабостей, присущих физической природе человека». Другими словами, следующим шагом человеческой эволюции должно стать совершенствование нас самих с помощью биологической инженерии. «Звучит пугающе», — заметил Лэндон. «Как и при любых изменениях, это всего лишь вопрос меры. Технически мы занимаемся этим уже много лет. Делаем вакцины, которые вырабатывают у детей иммунитет к определенным заболеваниям, полиомиелиту, оспе, брюшному тифу. Разница в том, что научные открытия Зобриста в сфере генной инженерии и зародышевой линии позволяют нам создать наследуемый иммунный механизм, который сделает все последующие поколения невосприимчивыми к конкретному заболеванию». Лэндон был поражен. «И тогда эволюция людской особи приведет к тому, что человек станет невосприимчив, скажем, к тифу? Такую эволюцию правильнее называть искусственной, точнее, смоделированной, — поправил его Сински. Обычно эволюционный процесс, будь то появление конечностей у двоякодышащей рыбы или развитие противостоящего большого пальца у обезьяны, занимает тысячелетия. Теперь же мы можем осуществить кардинальные генетические изменения за одно поколение. Сторонники данной технологии считают это высшим проявлением дарвиновского выживания наиболее приспособленных. Люди становятся видом, который умеет управлять своим собственным эволюционным процессом». «Да это все равно, что взять на себя роль Бога», — заметил Лэндон. «Полностью с вами согласна», — кивнула Сински. Зобрист, однако, как и многие трансгуманисты, настаивал на том, что использование всех имеющихся возможностей для улучшения своего вида, в частности генетической мутации зародышевой линии, является эволюционным долгом человечества. Проблема в том, что генетическое конструирование похоже на карточный домик. Каждый ген связан с другим множеством связей, зачастую мы даже не представляем всего их разнообразия. Изменение одной конкретной черты может повлечь за собой одновременно изменение сотен других, причем не исключено, что с самыми катастрофическими последствиями. Лэндон кивнул. «Поэтому эволюция и является постепенным процессом». «Именно!» — воскликнула Синский с каждой минутой, проникаясь к профессору все большим уважением. «Мы вмешиваемся в процесс, который занимает миллионы лет. Мы живем в опасное время. Уже сейчас у нас есть возможность задействовать определенные последовательности генов, чтобы наделить потомков повышенной ловкостью, выносливостью, силой и даже интеллектом, по существу создать расу сверхлюдей». Этих гипотетических продвинутых индивидуумов трансгуманисты считают постлюдьми, которые, по мнению некоторых, и станут будущим нашего вида. «Фу, звучит зловеще, как Евгеника», — заметил Лэнгдон. От этого сравнения по коже Элизабет пробежали мурашки. В 1940-х годах нацистские ученые работали над технологией, получившей название «Евгеника», которая позволила бы с помощью генной инженерии увеличить рождаемость обладателей определенных желательных генетических признаков при одновременном снижении рождаемости обладателей менее желательных этнических черт. Этническая чистка на генетическом уровне. «Определенное сходство есть», — согласилась Сински. «И хотя сейчас трудно представить, как можно создать новую человеческую расу, однако немало отнюдь не глупых людей полагают, что для выживания необходимо заняться этим уже сейчас. Один из спонсоров журнала трансгуманистов Ч+, назвал генный инжиниринг зародышевой линии первым шагом в этом направлении, утверждал, что он олицетворяет собой истинный потенциал нашего вида». Она помолчала. «Справедливости ради отмечу, что тот же журнал перепечатал статью «Самая опасная идея на свете», опубликованную в журнале Discovery. «Думаю, что разделяю мнение, изложенное в этой последней статье», — заявил Лэндон. «Во всяком случае, с социокультурной точки зрения». «Это как?» «Полагаю, что генетические улучшения, подобно пластической хирургии, будут стоить дорого, верно?» «Разумеется. Далеко не всем по карману усовершенствовать себя или свое потомство». «А это означает, что узаконенное генетическое усовершенствование немедленно расколет мир на тех, кто может себе это позволить, и остальных. Уже сейчас имущих и неимущих разделяет огромная пропасть, а генная инженерия создаст расу сверхлюдей. Вы думаете, обычному человеку нравится, что миром правит 1% сверхбогатых? А теперь представьте, что этот 1% еще и высшая раса, в прямом смысле. Они умнее, сильнее и здоровее». «И тогда мы имеем все условия для рабства или этнической чистки». Синский наградила улыбкой симпатичного профессора. «Вы сходу уловили главную, по моему мнению, опасность генной инженерии. Возможно, но в отношении Зобриста у меня так и нет ясности. Все эти чаяния трансгуманистов направлены на усовершенствование человечества, улучшение его здоровья, излечение от смертельных болезней, продление жизни». А взгляды Зобриста на перенаселение подразумевают уничтожение людей. Разве его идеи трансгуманизма и борьбы с перенаселением не вступают в противоречие друг с другом? Синский тяжело вздохнула. Вопрос в самую точку, но ответ на него, увы, не сулил ничего хорошего. Зобрист искренне верил в идеи трансгуманизма, в улучшение природы человека посредством технологий, но был также убежден, что наш вид вымрет до того, как успеет это сделать. По сути, если не предпринять никаких мер, то из-за перенаселения наш вид исчезнет раньше, чем мы успеем воспользоваться плодами генной инженерии. Глаза у Лэндона округлились. И Зобрист решил проредить стадо, чтобы выиграть время. Сински кивнула. Он как-то сравнил себя с человеком на тонущем судне, на борту которого количество пассажиров каждый час удваивается. Он изо всех сил старается успеть построить спасательную шлюпку, пока судно не пошло ко дну под тяжестью собственного веса. Она выдержала паузу. Он предлагал выбросить половину пассажиров за борт. Лэндон поморщился. Подумать страшно. Кто бы спорил, но не сомневайтесь, Зобрист искренне верил, что резкое сокращение населения планеты когда-нибудь войдет в историю как величайший подвиг, как момент истины в вопросе выживания человеческой расы. Страшная идея. Тем более, что у него были единомышленники. Когда он умер, многие стали считать его мучеником. Я не знаю, с кем нам придется столкнуться, когда мы прилетим во Флоренцию, но нам надо соблюдать крайнюю осторожность. Мы будем не единственными, кто постарается найти вирус чумы для вашей же собственной безопасности. Ни один человек не должен знать, что вы в Италии, и тоже его ищете. Лэндон рассказал ей о своем друге Игнацио Бузоне, специалисте по Данте, который мог бы провести его в Палаццо Веккьо после закрытия музея для туристов, чтобы внимательно изучить фреску с надписью «Сэр Катрова». Сински убрала назад длинные пряди серебристых волос и внимательно посмотрела на Лэнгдона. «Ищите и обрящите, профессор. Время на исходе». Потом она прошла в грузовой отсек и принесла оттуда самый надежный контейнер ВОЗ с биометрическим запорным механизмом. «Дайте мне ваш большой палец, профессор», — попросила она. Лэндон удивился, но протянул руку. Запрограммировав контейнер так, что открыть его мог только Лэндон, Сински вложила в него маленький проектор. «Считайте, что это портативный сейф», — сказала она с улыбкой. «А как же знак биологической опасности?» — с сомнением поинтересовался он. «Других у нас нет. К тому же он отобьет охоту у посторонних в нем покопаться». Извинившись, Лэндон поднялся, чтобы размять ноги и наведаться в туалет. Пока его не было, Элизабет попыталась убрать контейнер в карман его пиджака, но тот туда не помещался. Он не может расхаживать с контейнером у всех на виду. На секунду задумавшись, она снова сходила в грузовой отсек и принесла оттуда скальпель и нитки с иголкой. Ловко разрезав подкладку пиджака, аккуратно сшила потайной карман, точно по размерам биоконтейнера. Когда Лэндон вернулся, Сински как раз делала последние стежки. Профессор замер на месте с таким выражением лица, будто она на его глазах уничтожала Мону Лизу. «Вы испортили подкладку моего твидового пиджака!» «Не волнуйтесь, профессор», — успокоила она. «Я опытный хирург, и стежки сделаны профессионально».